Глава 65. Домой я не пошла. Нашла нужную аудиторию, открыла конспекты и вновь стала перечитывать заклинание магической клятвы. «Привет!» Поднимаю голову от блокнота. Рядом со мной первокурсник. «Привет!» «Я адепт 314. Эйлдан, помнишь меня?» «Конечно!» «Можно с тобой посидеть?» «Да!» Пока к аудитории мало адептов подошло, и если среди них и есть мои поклонники, то пока они держатся на расстоянии. Немного поболтали с первокурсником на разные темы, а потом речь зашла и о клятвах, которые я сейчас осваиваю. О, клятвы! Это одна из моих любимых тем. Только это уже программа второго курса. Но давай покажу, говорит адепт. Но тут к аудитории подошел преподаватель, и мы потянулись за ним в аудиторию. Зато договорилась с Эйлданом, и на следующее занятие по физической подготовке, после того, как переоделись, из общежития шли вместе. Адепт объяснял мне все нюансы создания магических клятв, и уже когда подошли к стадиону, я попробовала под его руководством создать свою первую пробную магическую клятву. Процесс создания оказался непростым, и потребовал максимальной концентрации. С первого раза не получилось. Пришлось присесть на скамейку неподалеку от стадиона. Пробую один раз, второй, третий. На четвертый максимально от всего отрешилась, задействовала дыхательные и даже медитативные практики, которые мне давал магистр на дополнительных вечерних занятиях. И получилось. Вынырнула из состояния глубокой концентрации и жутко обрадовалась висящей передо мной светящейся схеме. «Ты молодец! Быстро все схватываешь!» — хвалит меня Эйлдан, но мне сейчас не до него. Чувствую рядом избранника. Близко. Оглядываюсь. Вот Наяр идет мимо нас с потоком адептов. Тоже на стадион. Даже не повернул голову в мою с Эйлданом сторону. Может, не обратил внимания? Было бы хорошо, потому что отодвигаюсь от излишне близко подсевшего ко мне одногруппника. Я этого не заметила из-за концентрации. О, он еще и руку на спинку скамейки положил за мной так, что со стороны могло бы показаться, будто обнимает. Конечно, Наяр мне всего лишь друг. У нас нет отношений, но все равно неприятно. Ведь если он видел, то теперь точно будет обо мне еще хуже думать. Спасибо за помощь, Эйлдан. Я все поняла, как делать. Одним движением руки развеяла схему. Всегда обращайся, если что надо будет. Если что знаю, помогу. Если не знаю, вместе будем разбираться. Счастливым тоном ответил мне адепт. Вместе с адептом все-таки, наконец, зашли на территорию стадиона, но там разошлись. Я к девчонкам, он к мальчикам. С физической подготовкой у меня стало немного получше. Скоро начнется стрельба. Стрелы запускать получается в нужном направлении, и ладно. Глядишь, к экзамену натренируюсь и кое-как вытяну его. Начинаем стрелять, но что-то в этот раз тренер. Рассеянная, да и девочки мажут. Все в сторону парней поглядывают, у которых начались тренировочные поединки. Приглядываюсь. Что-то у парней действительно неспокойно. Должны быть разбиты на пары, а они все в круг сгрудились. «Девочки!» — зычно гудит наш тренер. «Там у парней бой интересный. Нам разрешили посмотреть. Кто хочет, может подойти». В сторону парней, побросав луки, кинулись абсолютно все мои одногруппницы. Что интересного в том, чтобы смотреть чужую драку? Ладно, тоже пойду, чтобы не отставать от коллектива и не выделяться. Кольцо адептов плотное, но девушек парни галантно пропускают вперед. Меня вот тоже пропустили. Взглянула на сражающихся и застыла. Кто один из них, не знаю, но вот второй точно, Наяр. Его-то я чувствую. Я особо в этих поединках не понимаю, но по наблюдениям, у меня создалось ощущение, что Наяр в этом бое ведет. Нападает в основном второй адепт, но без особого успеха. Тут же оказывается отброшенным, так еще и с каким-нибудь обидным пинком, отчего почти тут же разъяренно нападает вновь и опять по новой. Поначалу бой, наверное, кому-то действительно был интересен сложностью приемов, своим накалом, тем более что сражение оказалось довольно продолжительным по времени, но по итогу все скатилось к избиению младенца. Противник Наяра поначалу все сильнее ярился, нападая и нападая, из-за чего наверняка от хитрых и сложных приемов перешел к обычным набрасываниям. «Так, все достаточно, адепты 9.1.1 и 3.1.4. Расходитесь!» Когда второй первокурсник совсем выдохся, еле вставая на трясущихся руках и ногах, тренер парней объявил об окончании боя. Вроде бы Наяр ничего такого ужасного не делал, но после объявления тренера Эйлдан, перестав пытаться встать, рухнул как подкошенный и застонал. Парню помогли встать другие первокурсники и с согласия тренера понесли его к общежитию. Я стою, словно молнией пораженная, и не могу поверить, что сражение было именно между Наяром и Эйлданом. В голове множатся вопросы к адепту 9.1.1. Но пока вопросы задать не получится. Наша тренер потребовала вернуться на стрелковую часть поля. Пока идем с девушками, ловлю обрывки разговоров восторженных адепток, лучше меня, понимающих в драках. «Да чего же хорош!» «О, да! Я чуть там от восторга не...» «В общем, это было нечто. Ты видела, да? Ни одного лишнего движения. Он с ним играл, как кошка с мышкой. При том, что тот ведь тоже неплох. Но этот на голову выше. Девочки, а ведь это первокурсник. Если он так хорош, то, может, он и есть хозя...» «Тише ты!» «Может, он, а может и нет. Ты же знаешь, что с другими, кого посчитали кандидатами, сделали?» «Да, лучше не гадать. В конце года узнаем. Если не хозяин, то наверняка сынок нашего военачальника. Он ведь тоже в этом году учиться пошел».